Более 40 миллионов нищих и голодных населяло тогда Америку. Профсоюзы были полулегальны. Глава предприятия был единоправным хозяином положения. Его слово считалось истиной в последней инстанции. Заработная плата устанавливалась им, только им, и никто не был вправе требовать ее увеличения, несмотря на то, что цены на продукты росли в геометрической прогрессии, практически ежемесячно. После того, как умер Вудро Вильсон, администрация Гардинга, Кулиджа и Герберта Гувера были заняты лишь одним — вечным обогащением. После нас хоть потоп. Полное наплевательство на нужды народа. Конгрессмены и сенаторы произносили красивые слова о национальном благе, демократии и социальной гармонии, а в это время полиция избивала забастовщиков, арестовывала демонстрантов, а шпики Джона Эдгара Гувера денно и нощно пополняли свою картотеку инакомыслящих. К ним были отнесены не только коммунисты, профсоюзные деятели и радикалы, все люди левых убеждений были под подозрением. Опорой и надежей тайной полиции, ее осведомителями и добрыми друзьями сделались крайне правые, державшие в своих штабах портреты Гитлера. Те, кто требует жесткой власти, наставлял молодых сотрудников ФБР Гувер, не опасны, наоборот, они наш резерв. В конечном счете немецкий фюрер хочет всего лишь изгнать из страны чужеродные элементы, наладить экономический порядок и уничтожить левых демагогов. Рузвельт, однако, пришел в Белый дом не на коньке жесткой твердой власти, но провозгласил новый курс. Прежде чем обнародовать свою экономическую платформу, он обратился к народу. Единственное, чего мы сейчас должны по-настоящему бояться, так это самой боязни, то есть страха. Мы должны бояться безымянного, бессмысленного, ничем не оправданного страха, который парализует все наши силы, делает нас нерешительными, мешает нам перейти от отступления к наступлению. Изобилие на пороге. Но оно невозможно, поскольку люди, которые управляли хозяйственным товарооборотом страны, из-за своего тупого упрямства и непонимания нового времени, потерпели поражение и спокойнейшим образом умыли руки. Эти бесчестные менялы осуждены общественным мнением, люди отреклись от них и в сердце, и в мыслях своих. Но американцы не потерпели поражения. Они не потеряли веру в основные принципы нашей демократии. В трудный момент американский народ потребовал прямых и решительных действий. Он требует дисциплины, порядка и руководства. Он сделал меня орудием своей воли. Я принимаю эту ответственность. Рузвельт произнес свою первую речь через месяц после того, как Гитлер стал канцлером Германии. И за 5 дней перед тем, как Геринг поджег Рейхстаг. Десятки тысяч честных немцев были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Над страной мыслителей и поэтов опустилась коричневая ночь ужаса. А в день вступления Рузвельта на президентский пост банкиры Америки закрыли двери Уолл-стрита. Крах, банкротство, безысходность. Рузвельт, однако, знал, на что шел, выставляя свою кандидатуру. Его мозговой трест, составленный из людей одаренных, пришел вместе с ним к руководству страной, имея точно продуманную программу. Над ней работали люди разных убеждений, темпераментов, политических ориентаций. Их объединяло одно, главное — отсутствие страха перед догмами и вера в то, что Америку можно вывести из кризиса без революции, о которой теперь открыто говорили нищие рабочие и голодные безработные. Вместе с ним в Белый дом пришел Гарри Гопкинс, родившийся в бедной рабочей семье, сын сапожника, сам в прошлом социалист. Он возглавил управление социального обеспечения, и когда журналисты спросили его, какие дискуссии с предпринимателями он намерен провести, Гопкинс ответил: «Голод не тема для прений». Примечание. Гопкинс после прихода Трумэна к власти был вынужден уйти в отставку. Рузвельту помогал драматург Роберт Шервуд и министр внутренних дел Гарольд Икес.